Глава вторая. После этих его слов у меня даже в груди похолодело. Но правда, страшно же. Чую, этот сон уже в кошмар начинает переходить. Так этот мужик законный муж, значит, был. Раз сказал, что на развод подает. Ну-ну. Где развод, там и содержание бывшей жены и ее ребенка. Или во сне по-другому. Я прижала девочку к груди и откинулась на подушке. Нет, сон этот, конечно, очень даже захватывающий и прямо с элементами 4D. Вон как младенец сосет, прямо как в реальности. Хоть у меня детей не было, но подружки делились между собой незабываемыми ощущениями что самих родов, что деталями вскармливания и прочими навыками ухода за младенцами. Правда, в моем присутствии они делали это нечасто. Берегли мою нервную систему, так сказать. Но и мужик мне во сне попался. Такой властный и недовольный. Сразу видно, какой-нибудь руководитель. Замашки у него еще те. На прошлой работе, когда я еще не ушла в свободное плавание и вела бухгалтерию нашего филиала, у нас такой шеф был. Правда, с животиком и лысиной. Куда ему до этого красавца? Но характер один в один. Ох, пора бы уже просыпаться. У меня, в конце концов, клиентка на 9 утра. И еще две ждут, когда же я, наконец, доберусь до их лохматых и немытых малышей. И терять мне этих клиентов никак нельзя. 2 года работала, клиентов нарабатывала. Они меня, конечно, ценят. Но вот так опоздаешь пару раз, и быстро найдут другого грумера. У нас конкуренция уже приличная. Я вздохнула и посмотрела на младенца, который наелся и тотчас уснул. И тут почувствовала запах. Такой характерный запах. «Мамочки, да она ведь вся мокрая, и не только. Тут сон не сон, а что-то делать надо. Пеленки менять и прочее». Я беспомощно оглянулась. Никаких пеленок рядом с собой не увидела. И что делать? Тут в дверь тихонько постучали, а потом она приоткрылась, и в дверной проем протиснулась высокая худощавая дама. «Леди Дейзи, я все принесла. Сейчас, сейчас», — торопливо сказала дама, одетая в темное платье и белый фартук. В руках она держала кучу свежевыглаженных пеленок, покрытых розовым теплым одеяльцем. Теплое одеяльце меня смутило. «Эта дама что, готова прямо сейчас выставить нас с малышкой со двора, что ли?» Я молча смотрела на нее. Женщина подошла к постели, взяла младенца на руки и сноровисто развернула пеленки. Запах усилился, я невольно поморщилась. Женщина же совершенно не изменилась в лице. Она быстро и ловко перепеленала девочку, предварительно зачем-то поводив над ней руками. Кстати, запах тотчас исчез, сменившись свежестью и таким вот сладким молочным ароматом, каким и должны были пахнуть, по моему мнению, такие вот младенчики. «Ну вот и все, леди», — довольно сказала худощавая дама и уложила девочку в кроватку. Повернулась ко мне и сказала извиняющимся тоном. «Я очень вам сочувствую, леди Дейзи, но вы же понимаете, никто из нас не может пойти против приказа лорда Шармея», — вздохнула она. «Он был так зол и так недоволен, леди. Ну, вы понимаете, девочка, пусть даже такая хорошенькая, это не то, чего он ждал». «Не то, видите ли». Я поняла, что начинаю закипать. Так, надо этот сон досмотреть до конца, и я не я буду, если все не выскажу. «Да? А чего же он ждал? Неужели мальчика?» — язвительно сказала я, и по выражению ее лица поняла, что попала в точку. «Ну что за мужики такие, а? Всем им мальчика подавай». «Конечно, леди Дейзи, лорду требовался мальчик, ведь у истинной любого дракона первенец всегда мальчик». И она окинула меня вдруг пренебрежительным взглядом. «Это она на что намекает, а? Что я не истинная? Или действительно думает, как этот мужик, теперь уже мой бывший муж, что я ему изменяла?» «Стоп! Дашка, ты вообще о чем? Какие истинные вообще?» Я нахмурилась и решительно ущипнула себя за руку. 3 раза. «Все, хватит этого сна!» «Уже и драконы появились. Пора, Дашка, тебе просыпаться. Работа не ждет». Щипки оказались неожиданно такими болезненными, что я зашипела сквозь стиснутые зубы. Это что значит? Я не сплю? И весь этот сон, этот ребенок, эта женщина и тот мужик, они что, на самом деле существуют? Мамочки, где я? Что со мной случилось? Я почувствовала, как сердце подскочило куда-то вверх и забилось так сильно, что я не смогла дышать. В глазах потемнело, все тело покрылось липким холодным потом. Ведь если это не сон, то что? Неужели я все-таки после приступа аллергии лежу в реанимации? Вот это совсем нехорошо. А как же мои клиенты?